5. Услышав, что соседи уходят из дома в 8:30 утра, Джонни Махач воспрянул духом. Приятно знать, что Эпплгейт и Пембертон попались в ловушку, которую он на них заготовил. Поедая завтрак, Ходжес слушал диск «I'm the Ruler», подборку металла, записанную Дериком Морганом в эпоху Sky Rock Steady. Потом он сунул в деку «Moon Hop» и «Derek Top Pop». Эти регги-хиты были, пожалуй, лучшим, что записал Морган за всю свою долгую карьеру. Закрывал музыкальный сеанс гимн рудбоев «Touchers and Touch». Джонни, походу, удивлялся, почему ямайская музыка в плане качества пошла под откос после 1972 года, потом выбросил эту мысль из головы. Деньги, отобранные у Пушера в Грейс Инн, никуда не делись, и они откровенно жгли ему карман. Поездка в метро прошла спокойно. Американская девчонка предложила ему 5, чтобы попозировать для фото. Скинхед предложение отверг, в качестве альтернативы пригласив ее встретиться с ним во «Вкусе жизни» в 7 вечера. Она согласилась, понадеявшись, что еще пощелкает его попозже. Джонни сошел с поезда на Оксфордской площади. Когда он шел со станции, какой-то болван, продающий «Марксист Таймс», перегородил ему дорогу. «Что ты думаешь про Европарламент?» – спросил активист. «Что это просто слово?» – отлупил Ходжес. «Чего?» – выдохнул марксистский дурак. «Это просто слово», – повторил Джонни. «Чего-ка тебе предписывает твоя организация, когда я выдвигаю довод, на который ты не можешь возразить, а значит, фактически на любые мои слова?» «Это неправда», – запротестовал левак. «В партии много оригинальных мыслителей. Конечно, дисциплина у нас строгая, но слова нам не предписывают». «В таком случае», – поддел его Ходжес, – «почему вы все говорите одно и то же?» «Так получается», – залепетал красный кретин. «Мы все читаем «Марксист Таймс», а потом черпаем собственные мысли из взглядов, выраженных наиболее продвинутыми пролетарскими философами. Когда кадры черпают удачные фразы из партийной литературы, думают, это скорее сродни записям на лекции». «Кончай уже», – зарычал Джонни. «Ты чего, блядь, робот? Боже, вы, ребята, еще хуже, чем психи из психушки». «Но это просто слова», – победоносно воскликнул Тормоз. Ходжес почувствовал, как злость вздымается в его теле, когда Мартына встретились с яйцами марксиста. Активист оторвался на пару дюймов от земли, потом опал, как проколотый шарик. Джонни наслаждался этим зрелищем, он любил насилие, и удар ботинком в чужой пах чем-то отзывался в его душе. Пара жестких пинков по ребрам завершила дело. Левак бессознательной массой валялся на асфальте назад, который стоило бы подмести еще 3 недели назад. «Хорошая работа, сынок», — поздравил Ходжеса прохожий бизнесмен. А потом, сунув ему визитку, добавил. «Мне нравится видеть, как молодой человек лупит ботинками пиздоболов. Напоминает о славных деньках, когда я служил в армии. Если тебе понадобится работа, позвони мне, я найду твоим талантам достойное применение». Спартак, как обозвал себя Стивен Смит, взял на себя полный контроль над новообразованной ложей фронта семиотического освобождения. Он твердо был намерен доказать господам свою надежность и таким образом заслужить посвящение во внутренние таинства Зодиака. В роли великого дракона ложи Смит отдал Джозефу Кэмпбеллу и Россу Макдональду приказ проработать все материалы неаистов, хранящиеся в Британской библиотеке. Пенелопа Эпплгейт и Дональд Пембертон окучивают галерею Тейт, а Спартак вкалывал в библиотеке национального искусства. Остальные члены ложи должны были весь день ходить по арт-галереям, книжным магазинам, библиотекам и колледжам и спрашивать там материалы, относящиеся к неоизму. Даже если они ничего не найдут, все равно будет складываться впечатление, что роль неоизма в культурной индустрии растет. Сделав заметки по куче журналов, Стивен просматривал книгу «Первый европейский тренировочный лагерь сети неоистов», изданную Critic Press в Вюрцбурге. Спартак листал Талмуд, восхищаясь черно-белыми фотографиями. Некоторые из них раскрасил предыдущий читатель. Он же пририсовывал к лицам бороды и усы. Смит матерился, глядя на них, не подозревая, что эти модификации внес неоист, намеревающийся проиллюстрировать свою теорию об отношениях между славой и легко распознаваемыми визуальными характеристиками. Спартак выписал пару слов в блокнот. «Пит Хорбин, Британия. Стилетто, Германия. Питер Беллоу, Германия». Погрузившись в работу, Смит не заметил библиотекаршу, подошедшую к столу. Он едва не выпрыгнул из кожи, когда она обратилась к нему. «Извините, сэр». «Да-да-да-да», — пролепетал Стивен. «Прошу прощения, что беспокою вас», — извинилась библиотекарша, «но только что пришел весьма важный арт-критик, и он хочет поработать с выбранным вами материалом. Очевидно, вы не можете работать одновременно со всеми источниками, я хотела узнать, не могли бы вы разделить нашу коллекцию неоистов с этим видным джентльменом?» «Как его зовут?» — спросил Смит. «Джо Грэхэм», — был ответ. «Господи боже!» — выдохнул Спартак, прижимая ладонь ко лбу. «Самый известный британский арт-критик левого толка, и он хочет поработать с теми же книгами, что и я. Скажите мистеру Грэхэму, пускай приходит, я буду более чем рад разделить с ним вашу неаистскую литературу». Пожав руки и обменявшись парой слов, Джок и Стивен приступили к работе. Грэхэм узнал Смита, он видел его на бесчисленных арт-выставках, хотя, насколько он помнил, он никогда не заговаривал с молодым человеком, считая его неудачливым художником. Мозг Стивена работал с двойной нагрузкой. Он знал, что общение в дружелюбных тонах с арт-критиком высшего пилотажа может весьма помочь его карьере. Спартак решил, что лучший план подождать, пока Грэхэм не соберется на ланч и пойти с ним. Критику придется заговорить с ним, поскольку он первый сгробастал материалы неаистов, и чисто из благородства согласился поделиться ими с пожилым критиком. Джонни Махач купил в Шерри кардиган из овечьей шерсти, а потом пошел на Руперт-стрит. С деньгами, отобранными у пушеров Грейс Инни, Коджи смог позволить себе сеанс у той шлюхи, которую не смог снять на прошлой неделе. Мысль о том, как он сдирает с бляди розовые шортики и засаживает хуй прямо в ее истекающую соком пизду, заставила Джонни пожалеть, что его стопресты такие тесные. Джонни хотел уличную девку даже сильнее, чем Томас де Квинси стремился воссоединиться с крошкой Энни. Хотя Будбой ничего не знал о литературе XIX века, он бы оценил сравнение, если бы осведомленный писатель дал бы себе труд прочитать ему лекцию. Прохаживаясь по Руперт-стрит, Ходжес быстро уяснил, что проститутки нет и следа. Может, она еще не вышла на работу или занимается своим делом в другом месте. Джонни повернул на Шафтсбери-авеню и пошел в Дилли. «Извините», — чирикнула милая девушка, шагнув навстречу скинхеду. «Можете ли вы сказать, что думаете по поводу Европарламента?» «А ты чего связалась с этим отстоем?» — спросил Джонни, указывая на экземпляры «Марксист Таймс», который тёлка прижимала к груди. «Ты вторая за день задаешь мне этот вопрос. У вас вечно один дурацкий товар на всех и одна та же расхожая фраза на весь месяц. Вы годами несете этот бред, не достигая ни малейшего результата. Ты говоришь, как робот какой. Ты вообще сама умеешь думать? Я к чему? Что ты вообще делаешь?» «Я вошла в партию, когда училась в университете», — ответила активистка, «потому что хотела включиться в борьбу рабочего класса против угнетения». «И что, ты не понимаешь?» — зашумел Будбой. «Партии твои дружки-студенты не борются с угнетением, они просто ссут по ветру. Это все дратота, ваше коммунистическое революционное дерьмо. Я к чему? Сколько людей из вашей ячейки не ходит в университет?» «Все ходят», — призналась тёлка. «И иногда я из-за этого переживаю». «А ты не переживай», — отлупил Ходжес. «Включи уже мозг и осознай очевидную вещь. Твое занятие — голая трата времени. Почему бы не осознать ошибку и не отречься от нее?» «На словах все просто», — проворчала девушка. «Но нельзя же просто взять и выйти из партии». «Можно», — гнул свою Джонни. «Как?» — хныкнула активистка. «Мы найдем тихий папа, и я куплю тебе выпить», — предложил Ходжес. «Но мне положено продавать «Марксист Таймс», — возразила девушка. «Дай сюда», — приказал Джонни. Активистка сделала, как было сказано, бездумное подчинение, в нее вколотили лидеры партии, вечно бубнящие про дисциплину. Ходжес взял газеты и бросил в ближайшую урну. «Видишь», — заверил скинхед бывшую активистку, «забросить это партийное мудозвонство куда проще, чем ты думала». «Да уж», — засмеялась девушка. «Кстати, меня зовут Атима, Атима Шазан». «А это Джонни», — сказал ей Ходжес. «Друзья зовут меня Джонни Махач. Теперь, когда мы познакомились, пора вместе выпить». Первая попытка Пенни Эпплгейт и Дона Пембертон изучить движение неаистов вышла откровенно неудачной. Они не знали, что доступ в библиотеку галереи Тейт является привилегией, обычные люди таким правом не обладают. Чтобы получить разрешение на свои исследования, убийственному дуэту нужны были академические рекомендации, связи, и к тому же приглашение выдавалось заблаговременно. Споры с женщиной в справочном бюро окончились на повышенных тонах, обещанием, что если эстетика и сопротивление от нее не останут, она прикажет выбросить их из Тейт. Эпплгейт и Пембертон привели нервы в порядок, причащаясь великих работ искусства, хранящихся в этом храме эстетических ценностей мирского гуманизма. Голос, что кричал на Дональда изо дня в день, при случае шептал и тем, чьи таланты были выставлены на общее обозрение в Тейт. Каждого великого художника касалась, как минимум в момент творческих подъемов, та же сила, что давила на Пембертона с момента его рождения. Если бог мертв, его идеологической заменой стала муза, что использует столь же мистические приемы. Перейдя площадь, что обычно признается концептуальной моделью серьезной культуры, Пенни и Дон отправились в кафе в подвале Тейт, где усладили себя напитками. Были другие возможности продемонстрировать свое владение культурным капиталом, так что на текущий момент эстетика и сопротивление сделали перерыв в своей мании почитания пятен краски. «Это нечестно», — мычал Пембертон. «Я художественный гений, но дураки, управляющие этим заведением, отказываются признавать этот факт и не пускают меня в библиотеку». «Это еще не самое страшное», — воскликнул Эпплгейт. «Если мы не преуспеем в сборе материала по неоизму и пропаганде движения, Керама и его господа чего доброго решат, что мы недостойны контракта с галереей». «И что нам делать?» — взвыл Дональд. «Знаю», — чирикнула Пенни, неожиданно ободряясь, словно ее посетила вспышка вдохновения. «Мы позвоним Рамишу, он знает здесь главного библиотекаря, я уверен, он сможет порулить проблему и нас пустят без рекомендации и приглашений». «Да, да», — закричал Пембертон, — «очередная моя блестящая идея. Пенни, мелочь есть? Ты должна пойти и позвонить нашему другу. Повезло, что я известен и умею пользоваться своими контактами». «Какой у него телефон?» — спросила Эпплгейт. «А откуда мне знать?» — рявкнул Дон. «У тебя что, записной книжки нет?» «Нет, я оставил ее дома», — пожаловалась Пенни. «Твою мать!» — ругнулся Пембертон. «Мы так можем весь день потерять». «Все не так плохо», — возразила Эпплгейт. «Я могу позвонить в директорскую справочную». «А тогда?» — спросил Пембертон. «Чего ты сидишь на жопе? Нельзя терять ни секунды. А ну, беги к телефону». «А чай допить можно?» — прохныкала Пенни. «Нет!» — завопил Пембертон. «На кону нашей карьеры! Возьми себя в руки и в бой!» Джонни Махач провел Атиму Шаазан по Сохо через Оксфорд-стрит. Они уселись на первом этаже у Брэдли, в испанском баре на Хэнуэй-стрит. Стоило Пинтам украсить стол, и разговор потек еще свободнее, чем во время недолгой прогулки. «Как же здорово поговорить с кем-нибудь о партии», — призналась Атима. «Я давно ломаю голову, может, зря я стал активисткой коммунистов?» «И у тебя нет ни одного друга, с кем можно поболтать о всяком?» — недоверчиво спросил Ходжес. «Собственно, в этом-то и состоит моя проблема», — объяснила Шаазан. «Когда я вступила в партию, от меня отвернулись все старые друзья. Они решили, что со мной скучно, я только говорю, что о политике и пытаюсь продать им очередной выпуск «Марксист Таймс». Я не общаюсь ни с кем, кого знал до получения партбилета, а даже если бы общалась, они и слышать про партию ничего не хотят. Их всех от нее тошнит». «А что ты делаешь в свободное время?» — спросил Джонни. «Не можешь ты постоянно таскаться с этими марксистскими дурнями?» «Ты и впрямь понятия не имеешь, что такое коммунистическая организация», — засмеялся Атима. «Свободного времени у меня нет. Есть приказы, их надо выполнять, продавать газеты с 6 утра и до 7-8 вечера. Потом все члены должны ходить на встречи и семинары по политическим вопросам». «А что ты делаешь, когда хочется секса?» — поинтересовался Ходжес. «Надеюсь, тёлка с таким телом, как у тебя, до дрочки не опускается. Вот было бы расточительство». «Я всегда слишком устаю, чтобы еще и дрочить», — покраснела Шаазан. «Падаю в кровать в 1:30 ночи после полуночных посиделок, где в нас вдалбливают линию партии. Собирают всех продавцов газет Центрального Лондона, и мы играем в вопросы-ответы по актуальным политическим публикациям. Похоже, нам промывают мозги. Ладно, возвращаясь к сексу, у меня было больше партнеров, чем стоило и хотелось бы. Я пользовалась популярностью партийных лидеров, но по большей части они женаты, и я обычно просто отсасываю им в сортире во время перерыва. Как тебе обращение с женщиной? Вот что меня действительно напрягает в партии, их теория равенства полов никак не соотносится с практикой. И еще, у меня есть приказ спать с каждым, чье имя им хочется видеть на заявке о приеме. Думаю, все мужские кадры соблазнились на вступление из-за секса». «Представь, что будет, если ваши лидеры придут к власти», — взорвался Джонни. «Если подумать, кошмар», — воскликнул Атима. «Думаю, большую часть населения загонят в концлагеря. Стариков и коллег поубивают, партийные лидеры искренне верят, что кто не работает, тот не ест». «А как ты зарабатывал на жизнь с тех пор, как присоединилась к этим гадам?» — поинтересовался Ходжес. «Подала заявку на соцобеспечение», — объяснила Шаазан. «Но половину денег надо отдавать партии, а на оставшиеся очень трудно прожить». Джо Грэхэм бешено печатал на лаптопе. Неоизм оказался самым захватывающим арт-движением последних лет и фактически неизвестным. Художественный критик намеревался превратить стандартную работу над темой в высшее достижение своей карьеры. Грэхэм давно достиг высшей квалификации в своем деле, но книга, которую он собирает, поставит его на одну доску с бессмертными, такими людьми, как Винкельман и Раскин, изменившими курс истории и культуры. Спартак тоже углубился в сказания о неоистах. Его очаровала бесконечная ссора между личностями, формирующими группу. Невероятно, но как только один из неаистов добивался успеха с книгой или фильмом, остальные тут же объявляли вчерашнего друга продажной девкой шоу-бизнеса. Потом отношения налаживались, и скоро наставала очередь другого неаиста оказаться под огнем вербальных оскорблений остальных членов движения. Смит выписал некоторые послания, обращенные к Бобу Джонсу, когда был издан его первый роман. «Ты подобен тем сталинистам, что срали в деревянные ящики. Постарайся убить себя, а то публика забудет твои жалкие потуги на литературу через неделю. Ты бесталанный хуй, твой успех – результат того, что ты наворовал идею собственных друзей. Надеюсь, ты сдохнешь, читая это письмо, и я с превеликим удовольствием приду плюнуть на твою могилу». Мало того, что фактически каждый неаист сел и написал Джонсу письмо с ругательствами, группа взяла на себя труд издать свои послания ненависти памфлетом. Литераторы на Британских островах обычно считают такие поступки отличительной чертой французской интеллигенции, но текст, который листал Спартак, доказывал, что сюрреалисты и ситуационисты были не единственными авангардными группами, совершавшими коллективные попытки уничтожения личности. Джо Грэхэм обнаружил, что с трудом может оторваться от исследования, хотя и понимал, что будет работать эффективнее, если сделает получасовой перерыв и съест приличный обед. Усилием тренированной воли он выключил свой лаптоп. Еда казалась столь тривиальным развлечением арт-историку, который только что провел несколько часов, погрузившись в увлекательную уж информацию о неаизме. «Если вы собираетесь на ланч, можно ли составить вам компанию?» — спросил Спартак пожилого господина. «Конечно», — ответил Джок. «Надеюсь, вы не возражаете против кафе в самом здании музея?» «Абсолютно нет», — понес Смит. «Кормят здесь хорошо, и компания будет выдающейся. Чтение о неаизме вызывает во мне бурю эмоций, а теперь рядом со мной эксперт, с кем можно обсудить это малоизвестное художественное движение». «А чем вы занимаетесь?» — подозрительно спросил Грэхэм, заподозрив, что этот выскочка намерен залезть на его территорию. «Я художник», — объяснил Спартак, пока не шли в ресторан. «Я только что подписал контракт с Flipper Fine Arts, и меня весьма вдохновляет неаизм». «Вы, очевидно, образованный молодой человек». Арт-историк испытал облегчение, обнаружив, что интерес Смита к неаистам абсолютно невинен. «Думаю, неаизм весьма разрастется в ближайшие годы. На самом деле, я исследую книги по этой теме, потому что необходимо осведомить публику о радикальной арт-деятельности 80-х. Многие думают, что этот период характеризуется метафорической дрочкой и раздутыми ценами, но это попросту неверно». Джонни Махач отвисал с Атимой Шаазан у нее дома на Уоррен-стрит. Квартирка была аховая, штукатурка сыпала с стен, а пол, похоже, не убирали с полгода. Они только что проглотили пару промокашек из тех, что скинхед отобрал у холборнского толкача. «Тебе досталось то, к чему я всегда стремился», — вздохнул Ходжес. «Адрес в зоне W1, только местечко так себе, мне больше нравится моя хата в Попларе. Я думал, все дома в центре Лондона должны быть отделаны по полной программе». «Квартира в удобном районе, аренда дешевая», — ответила Атима. «Если бы тут все было отремонтировано, плату бы задрали до небес. По большей части живут тут шлюхи, думаю, их клиенты ожидают, что окажутся в обшарпанном доме. Забавно, когда возвращаешься поздно ночью встречать на лестнице жирных бизнесменов». «Эй», — спросил Джонни, меняя тему, — «у тебя есть сок или сахар кубиками?» «Нет», — сказала Шаазан, одновременно качая головой. «А на кой они тебе?» «Один из эффектов приема кислоты», — объяснил скинхед. «Сужение вен, и надо увеличить количество глюкозы в крови из-за замедления циркуляции. Иначе из-за нехватки сахара мозг почувствует голодание, и это вызовет плохой приход». «Похоже на древние хиповские загоны», — засмеялась Атима. «Нет, это правда», — возразил Джонни. «Доктор из Голландии по имени Барт Хьюз проводил исследование на эту тему. Я лучше схожу, куплю апельсинового сока, пока кислота не начала действовать». Ходжес бросился по голой лестнице и через минуту уже оказался на улице. Он нашел ближайший продуктовый магазин, где купил пакет сока и коробку сахара кубиками. Движение замедлилось, словно Джонни стал частью 8-миллиметрового фильма, проигрываемого на неправильной скорости. Когда он вышел на улицу, он бросил пару кубиков сахара в рот и уселся напротив зеркального окна. Через минуту ему стало лучше. «Извините», — спросила у Джонни тёлка в кожаной куртке, — «не подскажете, как пройти на Гуда-стрит?» «Ага», — прокудахтал Будбой. «Поверни налево у конца вселенной и топай прям до утра». «Очень смешно». Голос накатывал на Ходжеса огромными волнами. Скинхед решил, что лучше уйти с улицы, и, пробродив по ощущениям несколько часов, вновь оказался дома у Атимы. Шаазан была обнажена, она сидела, привалившись спиной к стене. Бывшая активистка держала в руке одноразовую бритву. «Ты побрила письку», — объявил Джонни. «Подумала, надо чем-нибудь заняться, пока жду тебя». Голос Атимы капал, как мед, в горло Будбоя. «Это символично. Теперь, когда я вышла из партии, я хочу нового рождения». «Я тебе говорил, что я девственник?» Ходжес осознал, что они общаются телепатически, потому что его ощущения говорили, что губы не двигаются. «Не верю я тебе», — прощебетала Шазан. «Это правда», — запротестовал скинхед. «Я тебя никогда не имел, точно?» «Похоже, ты прав», — уступила Атима. Джонни стоял на корточках, его язык ползал по бритой письке Шазан. Он чувствовал вкус мыла и крови. Ходжес закрыл глаза. А когда открыл, его голова погрузилась внутрь ее пизды. Он лизал розовые складки плоти и через некоторое время отрубился. Чуть позже осознал себя лижущим клитор Атимы. «Ты порезалась», — заметил Будбой, хотя не знал наверняка, что эти слова значат. «Не, ни разу», — голос Шазан доносился из страшного далека. «У меня месячные». «Какого черта?» — скинхед осознал, что кровь питательна, так что совершенно не важно, почему она на него течет. Джонни просто хотел продолжать лизать, потому что стоны Атимы говорили ему. Она на полпути к раю. Будбой хотел отправить девушку спиралью сквозь неизведанную бесконечность дальнего космоса. Запах рок-музыки доносился из-под пола, и там был бам-бам-бам подгорелого тоста из соседней квартиры. Ходжес подумал, что раздутый клитор Шазан сейчас взорвется у него во рту. Он работал двумя пальцами в дырке девушки, и она трепетала в экстазе. Хуй Джонни представлял собой 12 футов чистого мужества. Скользил, словно по собственной воле, в четырех измерениях времени и пространства. Каким-то образом любовный мускул оказался во рту Атимы, и там его лизали, щекотали и заглатывали целиком. Будбой скрежетал непристойности, когда любовный сок вскипал в его паху. Шазан продолжал обрабатывать орган, когда жидкая генетика выплеснулась из него в глубину ее горла. Когда Ходжес отрубался на полу, он видел, как крысы снуют в подвале в 4-5 сотнях футов под ним. Эстетика и сопротивление наслаждались пребыванием в библиотеке галереи Тейт. Неоизм оказался вдохновляющей темой, и будущие арт-звезды надеялись раскрыть его секрет. Дональд Пембертон считал необходимым установить точную дату организации движения. Отследить смерть неоизма 7 декабря 1986 года они сумели, но рождение его было покрыто тайной. Само слово в его современном смысле впервые было использовано летом 1979 года группой из Монреаля, Канада. В список ответственных за это нововведение входят Кики Бон-Бон, Леон Лазер, Наполеон Маффат и брат Нео. Однако ключевые концепции, используемые франко-канадцами, были созданы в середине 70-х почтовыми художниками Дэвидом Заком, Эллом Акерманом и Марксом Кунзиншем. Однако к 1978 году клика Mail Art обозначала свою деятельность термином «изм». Есть мнение, что имя, принятое движением во взрослой фазе, придумал брат Нео, совместивший собственную кличку с описательным названием, выбранным Заком сотоварища на год ранее. Такое положение дел значит, что за дату рождения неоизма можно принять фактически любой день между мартом 1976 и маем 1979. «Вам пора собираться, мы закрываемся», — объявила библиотекарша шести личностям, которым было даровано разрешение поработать в Тейт в этот день. «Черт», — ругнулся Пембертон, захлопывая книгу. «Такая классная тема, я мог бы всю ночь читать». «Боюсь», — сказала с улыбкой женщина, — «вам придется подождать до завтра». «О, конечно», — чирикнула Пенни Эпплгейт. «Похоже, у меня появился шанс немного поспать». «Как восхитительно, что наша коллекция материалов неоистов подогревает воображение аспирантов и арт-историков», — провозгласила библиотекарша. «Неоизм сейчас самый популярный предмет среди учеников, которые используют наше собрание. До недавнего времени чаще всего приходили изучать коллекцию писем Марка Ротко, но теперь все изменилось». «Как получилось, что вы обладаете столь замечательной коллекцией публикаций неоистов?» — спросил Эпплгейт. «Разные члены движения приносили материалы», — объяснила библиотекарша, и наш закупщик сразу же распознал их важность. «Когда Пит Хоробин в 1984 году жил в Лондоне, он продал нам громадное количество замечательных вещей». «А вам довелось с ним встречаться?» — с завистью воскликнула Пенни. Она знала, что Хоробин уже долгие годы живет затворником, и весьма вероятно, ей никогда не представится возможность пообщаться с этим титаном духа. «Конечно же нет», — проворчала библиотекарша. «Я по возрасту не могла работать здесь в 1984-м. Ладно, идите уже, рабочий день закончился». П. Пембертон и Эпплгейт сделали, как было сказано. Даже если бы библиотека работала круглосуточно, для них не было бы никакой разницы, потому что в 7 часов настала пора встретиться с остальными членами фронта семиотического освобождения у входа на станцию Майл-Энд. Оттуда толпа должна была пойти на Гроув-Роуд, в Боу-Студиус, где выставлялось большое собрание современной скульптуры. ФСО тщательно проговорил план нападения предыдущим вечером, так что больше обсуждать было нечего. Спартак убедился, что каждый кандидат в Орден точно знает, чего от него ждут. Потом они будут сравнивать записи своих исследований неоизма. Самсон тусовался дома у Джонни Махача и слушал альбом Руфуса Томаса «Do the Funky Chicken», старая стекс-классика, давно ставшая любимой в фирме рейдеров. Скинхед тащился от «Turn You Dump It Down» и смутно беспокоился, что случилось с остальной бригадой, когда кто-то начал колотить в дверь. Будбо искренне выжелал, чтобы это оказались соседи Джонни, пришедшие жаловаться на шум. Это был бы идеальный предлог отметелить их. Но за дверью обнаружилась штучка Ходжеса. «Привет», — чирикнул доктор Мария Уокер. «Привет», — эхом откликнулся Самсон. «Джонни дома?» «Нет, ну заходи». Мария приняла предложение и ущипнула Самсона за правую ягодицу, следуя за скинхедом по коридору. Уокер хотела как следует поебаться, и если Ходжеса дома нет, его друг вполне ее устроит. «Эй!» — крикнул доктор, когда Самсон уже почти вошел в гостиную. «Мы что, трепаться собрались? Давай сразу в койку!» «Ты хочешь трахаться со мной?» — спросил скинхед, не веря ушам. Он просто не привык, чтобы тёлки так крепко брали его в оборот. «Именно!» — ответила Мария. «Я хочу, чтобы ты заебал меня до полусмерти. Как думаешь, потянешь?» «Я тебе так отдеру, что ты неделю сидеть не сможешь!» — рявкнул Самсон. «Шикарно!» — прокудахтал Уокер, заходя в спальню. Скинхед прошел следом за ней в дверь, и долю секунды спустя они уже раздевались. У Самсона во всех нужных местах бугрилось, и Мария подумала, что обнаженный он еще красивее, чем одетый в тесные стопресты. Когда Уокер шагнул из черных трусиков, скинхед бросил ее на постель. Самсон собирался прыгнуть на доктора сверху, но она оказалась проворнее и перекатилась по матрасу раньше, чем он успел ее пришпилить. Будбою нравился грубый секс, а Мария была какой угодно, но только непокорной. Не меньше 10 минут было потрачено на борьбу, и потом еще 5 минут на лизание пизды, прежде чем Самсон погрузил свой дрын в любовную пещерку Марии. Дальше не было ничего утонченного, впрочем, оно было и не нужно, это был секс во всей своей первозданной красе. «Девочка, я покорен», — громыхал скинхед. «Выеби меня», — мычала доктор. «Твоя пизда, как черная дыра», — скрежетал Самсон. «Она, как болото, затягивает меня вниз, всасывает в себя». «Как здорово», — стонала Уокер. «Я так не могу», — лепетал Будбой. «Так здорово, я хочу ебаться вечно, я сейчас кончу». «Еще рано, ублюдок», — фыркнула Мария, жестоко ткнув скинхеда по яйцам. Самсон захлебнулся криком. Уокер продолжала двигать его телом. Это было как убрать газ на конфорке. Любовный сок, что только что был на грани извержения, теперь медленно кипел на пограничной температуре. Самсон и Мария отбивали извечный ритм болот. Искали плоть, скользили руками по бесконечным тактильным поверхностям друг друга. Доктор решила, что скинхед не сможет насладиться психическим удовлетворением сексуальной разрядки, пока она не заведет его далеко за пределы физических возможностей. Спартак вел фронт семиотического освобождения в Боу-Студиус. Смит украл комплект ключей у друга-художника, который работал в здании, так что операция была выполнена без труда. Выставлялись 2 дюжины фигур в человеческий рост, вырезанные из цельных кусков дерева. Это была работа всей жизни одного отшельника, обратившегося к искусству, когда его бросила невеста. Каждый новобранец получил пилу и приказ покрошить скульптуру. «Я не могу», — захныкал Юджин де Фрейд. «Нельзя преднамеренно разрушать искусство. Человек потратил на эти работы всю жизнь». «Ты кто?» — спросил Дон Пембертон. «Человек или тварь дрожащая?» «Моя совесть молчит на тему разрушения второсортных работ. К тому же мы никогда не заключим контракт с серьезными галереями, если не будем подчиняться приказам господ Хирама». «Дон прав», — влезла Эпплгейт. «Все равно парень, чьи работы тут выставлены, умер в прошлом году, и нельзя позволять традициям мертвых поколений давлеть над жизнью живых». «Более того», — прошипел Спартак, «мы не собираемся уничтожать работы, наоборот, мы их совершенствуем». «Вспомни про Асгера Йорна и что делал его институт творческого вандализма и обращенной картины маслом. Как и Асгер, мы добавляем дух тайны в подборку весьма консервативных работ. Это поэзия в истинном смысле слова, мы продолжаем великие традиции сюрреалистов, ситуационистов и неоистов. «Ладно, ладно», — крякнул Дефрейд, — «убедили. Хватит болтать, пора переходить к творчеству». Без дальнейших разговоров фронт семиотического освобождения приступил к работе. Спартак резал голову скульптуре старика, Эпплгейт отпиливал руки молодой женщине, а Пембертон уродовал гениталии обнаженного атлета. Росс Макдональд и Джозеф Кэмпбелл красили с баллончика две мужские фигуры в мертвенно-розовый цвет, а Дефрейд ампутировал ногу до ярки. По мере скапливания на полу частей тела, остальные члены ФСО складывали их в эстетически приятном порядке. Через некоторое время Спартак удовлетворился улучшениями, которые привнес в различные скульптуры, и, подобрав баллончик краски, оставил на стене следующее послание. «Наша пылающая звезда — факел рассудка. Те, кто обладает этим знанием, становятся иллюминатами. Херам, убитый во имя освобождения рабов, воскресает вновь. Девять мастеров стали основателями ордена. Британское искусство наше, ибо учит оно ходить без костылей и владеть собою. Фронт семиотического освобождения — это мужчина или женщина, сидящий рядом с тобой, у них пистолет в кармане и гнев в сердце. Нельзя убить идею. Мы все ближе. Коммюнике 1, ФСО». Когда Смит подчеркнул три последние буквы цветной краской, в галерее еще кипела работа, и любой беспристрастный наблюдатель вряд ли поверил бы, что стал свидетелем партизанского рейда на Bow Studios, потому что сцена напоминала группу художников, с энтузиазмом готовящих работу к выставке.